экономика, рассказ о крупном тресте. Я написал предисловие к русскому переводу «Пьерета Амабль» и в нем говорил: «Особенно удалась Роже Ваяну героиня книги. Мы ее видим и когда она прилежно записывает в тетрадку партийные задания, и когда она сурово отвечает на любовные признания представителя той династии, которой принадлежит фабрика, и когда отдается Бамаску. В ней слиты воля и смущение, суровость и нежность. Любви посвящены сотни современных французских романов. В одних мы видим состязание самолюбия партнеров, в других – скуку, повторность приевшихся слов и жестов, в третьих – самоучительство. Сцена в лесу, когда Пьерета и Бамаск дают волю своим чувствам – редкая находка в современной литературе. Столько в ней страстности и чистоты». Осенью 1955 года Ваян и Элизабет заехали за мной в Савою, где я ночевал у Пьера Кота. Мы сговорились, что Роже отвезет меня в Париж. Он обожал скорость. Я сидел рядом с ним и видел, как стрелка добегала до цифры 200. Мы пообедали в чудесном ресторане. Там нас попочивали лягушачьими лапками с чесноком. Беседа была извилистой и долгой. Перед тем, как уехать, мы пошли посмотреть на лягушек. Они сидели в яме, их было очень много, и те, что находились в верхнем ряду, глядели черными неподвижными глазами. Жить им оставалось недолго. Роже глядел на них. Потом мы снова мчались. Ваян командовал: «Сигарету!» Элизабет закуривала и вставляла ему в зубы. Иногда мы останавливались. Роже заказывал виски. Элизабет выпивала почти всю его порцию. Он не спорил и вскакивал в машину. Он хотел показать мне, как начинается сено. Маленький ручеек. Мы сидели в темном пустом баре. Он говорил о том, как писал когда-то стихи о Рембо, о смерти. Она входит в жизнь. Гримаса и только. Потом неожиданно спросил: «Помните глаза лягушек?» Я рассказывал о Хемингуэе и Испании, о реабилитации Мирхольда, о Москве. Опустилась ночь. Роже гнал машину, и вдруг отказали фары. Он резко затормозил. Мы вышли из машины. Я закурил и при свете спички увидел его лицо, покрытое капельками пота. Мы добрались до Труа и решили там заночевать. Утром исправят фары. Он вдруг признался: «Это было здорово страшно». Я дошел до времени, с которого начал. 20-й съезд, осень, Венгрия. Один из близких друзей Ваяна потом рассказал мне, что Роже думал о самоубийстве. Держался он хорошо. Не было того духовного экзибиционизма, которым страдали некоторые интеллигенты Запада, в том числе друзья Ваяна, уходившие из партии, возвращавшиеся, снова уходившие и выкладывавшие все свои душевные терзания чуть ли не в каждом номере левых еженедельников. Ваян, да и то нехотя, подписал одно из многочисленных коллективных заявлений и несколько лет спустя признался в дневнике, что жалеет об этой подписи. Он хотел молча отойти в сторону и задуматься над тем, что приключилось не только с ним, но и с миром. Элизабет повезла его в Южную Италию, в Абруцци. Там он написал, кажется, свою самую совершенную книгу «Закон». Я не называю ее лучшей, но выполнена она лучше других. В романе нет никаких прямых или скрытых объяснений того, что мучило Ваяна. Это мрачная и безысходная книга. Заглавие относится к игре, которая процветает на юге Италии. Игроки бросают кости или играют короткую партию в карты. Тот, кто выигрывает, становится хозяином. У него право говорить или не говорить, допрашивать и отвечать за допрашиваемого, хвалить и осуждать, оскорблять, злословить, клеветать, унижать достоинства других. Проигравшие, подчиненные его закону, должны молча переносить все. Таковы правила игры «Закон». Та же злая игра определяет жизнь городка. Есть один мудрец, разорившийся помещик Дон Чезаре. Он собирает уже по привычке реликвии некогда процветавшего древнегреческого города –